Испанский Новый год. Этот праздник заслуживает отдельного рассказа. Ведь испанская серия новогодних и рождественских праздников состоит из трех частей с собственными названиями. Это «Ночи Буэна», «Ночи Вьеха» и «Диа де лос Рейес Махас». Рождество «Ночи Буэна» или «Хорошая, добрая ночь» особо не отличается от традиций прочих католических стран. Его обязательный атрибут – Белен, Вифлеем. Рождественские ясли с фигурками Девы Марии, младенца Иисуса и Сан-Хосе, святого Иосифа в окружении животных. Фигурки разных размеров устанавливают в домах и на улицах, а дети разыгрывают вифлеемские сценки. В деревнях поют рождественские песни, напоминающие наши колядки, подыгрывая бубнами и барабанами. С давних времен существовали традиции приготовления особых блюд на Рождество. В некоторых районах Валенсии это обязательно должна быть баранина. Во многих регионах пекут шоколадный рулет, тронка де навидад, символизирующий руку цыгана. В темном шоколаде, естественно. Еще одно традиционное блюдо – бульон с фрикадельками. Кальда де пейотас. Горячая с мечами в буквальном переводе. Иногда одна порция – это огромное фрикаделище с бульоном. Правда, как жалуются испанские друзья, последнее время испанки больше заняты карьерой. Все меньше времени отводят приготовлению домашней пищи. И традиционные блюда уходят в прошлое. На испанском праздничном столе воцаряются птица и морепродукты. Неизменным остался только Турон – очень вкусный и очень жесткий миндальный торт мавританского происхождения. Раньше его пекли специальные маленькие кондитерские в каждом городке. Теперь просто покупают в магазинах. В полночь практикующие католики идут на рождественскую мессу. Миса дель Гайо, месса петуха. После чего семья возвращается к общему ужину. Правда, молодежь после полуночи уходит из дома повеселиться в собственные компании. Вторая часть праздников – это «Ночи Вьеха» или «Старая ночь» с 31 декабря на 1 января. В эту ночь народ выплескивается на площади города. Центром всех испанских торжеств является площадь Пуэрто-дель-Соль в Мадриде. По часам на ее ратуше вся Испания и встречает наступление Нового года. С этим связана известная испанская традиция. С каждым ударом часов нужно съесть одну виноградинку. Пробовала. Хорошо идет маленький кишмиш, без косточек. Большие разжевать и проглотить не успеваешь. Раньше в маленьких деревнях один из членов семьи бил в чугунную посуду, котел, сковороду, и также с каждым ударом часов нужно было съесть виноградинку. Традиция эта весьма молода. Родилась она в городке Эльче, в провинции Аликанте. Когда у виноделов района Байкс, Винолопа, в 1909 году было перепроизводство винограда. Чтобы хоть как-то уничтожить запасы, не выбрасывать же, виноделы решили таким образом отметить наступление Нового года. Отсюда традиция распространилась по всей Испании и стала известна во всем мире как типичный испанский обычай. Если вы не успели съесть 12 виноградин или вообще не стали этого делать, следующий год будет для вас неудачным. Уже после боя часов и поедания виноградин начинается, собственно, праздник. Шампанское, фейерверки, поздравления. Кстати, модернизация сыграла однажды с испанцами злую шутку. Все давно привыкли отмечать время по бою башни на мадридской Пуэрто-дель-Соль. И многие упускают из виду, что перед последним, решающим боем часы бьют кварту. И однажды, в 1989 году диктор испанского телевидения ошибся и объявил квартой, типа «подготовимся вот сейчас», сам бой полуночи. В результате вся Испания осталась без своих традиционных виноградин. Это превратилось в катастрофу вселенского масштаба и стало главной новостью газет на следующий день. Эту ночь вспоминают до сих пор и не с лучшими эмоциями. У каждого города свое место для встречи Нового года и свои местные особенности. Например, в маленьком городке Каин около Малаги жители города переодеваются в старинные костюмы и выходят на улицы после полуночного боя часов. И, наконец, последняя, завершающая часть праздников — это День королей магов с Востока. Рейс Махас Дориенте. Волхвов. Три волхва — Гаспар, Мельхиор и Бальтасар — прибывают в города Испании 5 января в красочной процессии — Кавалькаде. Кабальката. Одной из самых помпезных считается Барселонская, где они, как положено, прибывают на корабле с моря. Короли-маги обязательно приносят с собой три вещи с символическим значением. Золото, ладан, миру — три дара, принесенных когда-то волхвами младенцу Христу. Их встречают толпы народа. А дети в этот день ложатся спать пораньше. Это нашим детям Дед Мороз кладет подарки под елочку в новогоднюю ночь. А испанским детям подарки приносят короли-маги в ночь с 5 на 6 января. Если ребенок вел себя плохо, утром вместо подарка он найдет уголь, который приносят плохим детишкам короли-маги. Особенная традиция связана с этим днем в Альхесиресе, провинция Кадис, Андалусия. Больше нигде в Испании она не встречается. Дети этого города заранее готовят всяческие бряцающие, грохочущие жестянки и связывают все это в одну оглушающую цепь. Утром 5 января они выходят на улицы города с этим ужасом, который волочит по дороге. Связано это с легендой. Много-много лет назад над горой Батафуэгас встало темное облако, которое не давало королям-магам разглядеть дома, в которых жили дети. Чтобы не остаться без подарков, дети придумали выход. Они начали стучать и бренчать всем, что только попало под руку. Так короли-маги нашли их в темном тумане. Это самая долгожданная и волшебная ночь не только для детей, но и для взрослых. «Ну?» — часто спрашивают меня испанские знакомые 6 января. «Ты хорошо себя вела? Что тебе принесли Рейс Махус?» Долго объяснять, что мы про такое вообще не знаем. Видимо, просто я не заслужила. Испанская рождественская полена. Тронко де Навидад. По виду напоминающая шоколадный рулет с кремом из нашего детства, который и сейчас можно найти на прилавках кулинарий. Его можно приготовить по рецепту из приложения. Фасолевый суп с бычьими хвостами. Rabo de Buye con Judías. Этот насыщенный суп прекрасно подходит для горячего обеда на следующий день. Утром, кроме чурос с горячим шоколадом, вряд ли что-то хорошо пойдет. Рецепт также есть в приложении. Следующий рецепт – пирог с ветчиной и сыром в розмарине. Пастель де хамон и кеса аль ромеро. Находится в приложении.